Ему предсказано носить корону. Энрико тоже принадлежит ему. «Прочь с дороги их обеих!» — пробормотал он, отправляясь к лошадям, и раскаты грома вторили его угрозам. Глава вторая. Черный павильон. Дельмонте лежал на возвышении, окруженный садами душистых миндальных деревьев, а вокруг замка расстилался парк, и в дальней его части находился мрачный павильон. Старый замок со своими венецианскими окнами и высокими дверями, покрытыми орнаментами, производил величественное впечатление. Две башни, с зубцов которых в старину, быть может, грозно смотрели вниз, разинутые пасти пушек, возвышались на углах его, теперь служа лишь убежищем для хищных птиц и летучих мышей. Нижние их части с узенькими окнами были отданы прислуге замка, тогда как большое пространство в главном корпусе, куда входили широкие террасы, уставленные тропическими растениями и толстолиственными алоями, служило самим владетелем замка для приема гостей. В комнатах же, лежавших над ним, вверху и по бокам между пилястрами, были устроены покои дона Мигуэля Серано и его двух сыновей. Серый линялый цвет, свидетельствовавший о древности замка Дельмонте, придавал ему почтенный вид, несмотря на цветущие группы кустов и деревьев, окружавшие его, а мраморные ступени террасы, статуи знаменитых художников, спрятавшиеся в листве, и обширные плодородные леса и нивы по другую сторону замка говорили о богатстве его владельцев. Слуги только что смахнули последнюю пылинку в большом высоком приемном зале, пол которого сделан из мозаики, а стены и пилястры блещут доспехами, украшенными золотом. Этот зал со своими цветными окнами, похожими на церковные, с рыцарским убранством и благоговейным спокойствием, достоин принять испанских грандов. Не раз уже отзывалось в его сводах громкое слово негодования против престола, 10 лет служившего беззаконию и инквизиции. Не раз сжималась в кулак от гнева иная рыцарская рука. Так и сегодня этот зал, весь залитый светом, должен принять знатных гостей дона Мигуэля Серано, который вошел в него и пристально его осматривал. Почтенная голова его покрыта черной шляпой с богатой бриллиантовой пряжкой. С плеч ниспадает шитый золотом полуплащ, а на груди блестят многочисленные ордена. Он был высокого роста, с серьезным лицом, обрамленным седой бородой. Вся его фигура выражала гордость и достоинство. В то время как сквозь открытые высокие двери слышится шум подъезжающих экипажей, к дону Мигуэлю подходит сестра его, приехавшая еще накануне, чтобы в качестве хозяйки принять грандов и их супруг. Франциско также приближается из глубины комнаты. Дон Жозе не желает стоять подле него, и потому остается в отдалении. Входят гранды со своими доннами. По залу раздается шум их тяжелых шелковых платьев, прикрытых сверху легкой, развивающейся мантильей, а на груди и в волосах сверкают дорогие каменья. Гости, хозяин и его домочадцы раскланиваются. Мужчины, прижимая правую руку к груди во время поклона, дамы, долго и низко приседая, потом, смотря по степени знакомства, гости группируются теснее и приветствуют друг друга речью и пожатием руки. Дамы идут к мягким стульям с высокими прямыми спинками, мужчины становятся возле колонны.